7-4-2. Двенадцатиперстная, тонкая и толстая кишки. Чаще поражаются сегменты D5, D11 справа, D9, D11 слева и C4 справа. Рефлекторные изменения в коже у позвоночника справа C7. D1. Слева и справа у позвоночника D8, D11. Над ключицей справа C4. Прямая мышца живота D8 и D10. В подкожной соединительной ткани область затылка и шеи C4 и C6. Слева и справа у позвоночника D9, D12. В углу между позвоночником и гребнем подвздошной кости L1, L5. От крестца к большим вертелом L5-S1, прямая мышца живота справа D8-D11, низ живота справа D12-L1, низ живота слева L2, в мышцах трапециевидная мышца C6, прямая мышца живота D9, подвздошно-поясничная мышца D12-L1, крестцово-остистая мышца L3-L5. В надкостнице область крестца, подвздошная и лобковые кости, нижние ребра. Максимальные точки обычно находят в крестцово-остистой и прямой мышцах живота. План массажа. Первое. Массаж мягких тканей вдоль крестцового, поясничного и нижнегрудного отделов позвоночника. Второе. Массаж области таза. При запорах, кроме того, массируют область толстой кишки, поочередно нисходящую, поперечную и восходящую ободочную кишки. Особое внимание обращают на печеночную и селезеночную кривизну. При спастических запорах применяют легкое поглаживание, легкое растирание и нежную ручную непрерывистую вибрацию. При атонических – глубокие массажные приемы поглаживания, растирания, разминания и энергичную вибрацию. Улучшение обычно наступает после 4-7 процедур. При массировании мягких тканей вдоль позвоночника следует помнить, что миогипертонус может достигать уровня верхних грудных сегментов.